что я сделал с ними и что должен сделать сейчас. И она говорит: «Я люблю тебя», то есть дает мне разрешение. И я говорю ей, что тоже люблю ее, очень люблю, и прошу у нее прощения. И она плачет, и я стреляю в нее. Один раз в мою милую Морин, чтобы не дать ей страдать, а потом я... Ох, я иду, спускаюсь в холл и иду в комнату Фредди. Он лежит в кровати, навзничь, весь потный, волосы мокрые от пота, и обеими руками держится за живот. Я знаю, что он тоже чувствует трепет, трепет в животе, потому что сам чувствую его в груди и левом бицепсе, как дрожащую жилку, в мошонке и снова в позвоночнике. Я говорю Фредди, что люблю его, и велю закрыть глаза, чтобы я мог помочь ему. А потом я не думал, что смогу, но смог. Мой сын, мой мальчик, храбрый мальчик. Я помог ему. А когда я выстрелил, трепет во мне прекратился. Прекратился полностью. Но я знаю, что это не кончилось. Я не один. Не один в своем теле. Я ощущаю пассажиров. Что-то, какую-то тяжесть в себе, присутствие. Оно спит. Но проспит недолго. Недолго, недолго. Я перезарядил револьвер. Делакруа выключил магнитофон, сделав паузу, чтобы снова собраться с мыслями. Я остановил запись с помощью пульта. Покойный Лиланд Делакруа был не единственным, кому требовалось справиться со своими эмоциями. Бобби молча встал с табурета и пошел на кухню. Вскоре я последовал за ним. Он вылил недопитую бутылку горной росы в раковину и пустил холодную воду. «Не выключай», — сказал я. Когда Бобби бросил пустую бутылку из-под содовой в мусорное ведро и открыл холодильник, я подошел к раковине, подставил руки под струю и, по крайней мере, минуту мыл лицо. Я вытерся парой бумажных полотенец, и Бобби передал мне бутылку пива, другую он взял себе. Я хотел вернуться в Уиверн на трезвую голову, но после услышанного и того, что еще предстояло услышать, можно было без всяких последствий осушить полдюжины бутылок. Эта проклятая штуковина, явившаяся с той стороны, пробормотал Бобби, цитируя Лиланда Делакруа, с той стороны, на которую ходил Ходжсон в космическом костюме, и откуда вернулся, когда мы его увидели. Думаешь, Делакруа просто свихнулся и убил свою семью без всякой причины? Нет. По-твоему, то, что он видел в горле и глазу дочери, было на самом деле? Именно. Я тоже. То, что мы видели в костюме Ходжсона, могло оно вызвать трепет? Могло, и кое-что похуже. Хуже, — повторил я, пытаясь не дать воли воображению. У меня такое чувство, что та сторона — настоящий зверинец. Мы вернулись в столовую, и я неохотно включил магнитофон. Когда Делакруа снова приступил к записи, его настроение изменилось. Он уже не был так чувствителен, как раньше. Его голос то и дело срывался. Ему приходилось время от времени делать паузы, чтобы справиться с собой, но большую часть времени он крепился и говорил то, что считал нужным. У меня в гараже хранился садовый инвентарь, в том числе галлон спектроцида для борьбы с насекомыми. Я взял канистру и вылил ее на три тела. Не знаю, имеет ли это смысл. Ничто не двигалось в них, то есть в телах. Кроме того, это не насекомые. Не то, что мы подразумеваем под насекомыми. Мы не знаем, что это такое, никто не знает. Множество гипотез. Может быть, это что-то метафизическое. Я нацедил из бака машины немного бензина. В другой канистре есть еще пара галлонов. Я воспользуюсь бензином и разведу костер. А потом покончу с собой. Не собираюсь оставлять 4 наших тела этим ученым-овчаркам из руководства проекта. Они сделают еще какую-нибудь глупость вроде аутопсии. И только распространят эту мерзость. Я позвоню руководству лишь после того, как заеду на почту и отправлю эту кассету. А потом разведу костер и убью себя. Сейчас внутри у меня тихо, очень тихо. Сейчас. Надолго ли? Хочу верить, что... Делакруа остановился на полуслове, затаил дыхание, словно прислушиваясь к чему-то, а потом выключил магнитофон. Я остановил запись. Он никому не отослал эту кассету. Передумал. Но что он имел в виду, когда говорил про метафизику? Я сам хотел спросить о том же. Когда Делакруа вернулся к магнитофону, его голос стал тверже, медленнее и мрачнее, как будто этот человек отчаялся во всем, и ему уже не до страха и не до скорби. Послышался какой-то шум в спальне. Воображение. Тела лежат там, где я их оставил. Очень тихо. Очень тихо. Это только мое воображение. Только теперь до меня дошло, что ты ничего не понимаешь. Я начал не с того конца. Я должен многое рассказать тебе, если ты захочешь взяться за это дело, но у меня мало времени. Окей. Самое главное, что тебе нужно знать, это то, что в Форт Уиверни шла работа над секретным проектом. Они думали, что совершают волшебное таинственное путешествия. Слабоумные. Мегаломаньяки. Примечание. Больные манией величия. Я был среди них. Более подходящим названием для проекта было бы «Кошмарный поезд», а еще лучше «Поезд в преисподнюю». И я был счастлив, что оказался среди его пассажиров. «Брат, я не заслуживаю снисхождения, как и кое-кто из ключевых фигур. Здесь не все, только те, кого я знаю и могу припомнить. Некоторые уже умерли, но многие живы. Может быть, один из уцелевших заговорит. Один из стоявших у руля ублюдков, который знает намного больше моего. Все они должны быть напуганы». А некоторые обязаны испытывать угрызение совести. А ты собаку съел на поисках тех, кто щелкает бичом.